Фабула Нова представляет аудиосериал «Комната воспоминаний». Первая серия. Так, белое платье надо обязательно брать. В такую жару вещь незаменимая. Главное, чтобы пальто в чемодан потом влезло. И почему сейчас не лето? Даже не верится, там сейчас жара, а у нас еще снег пролетает. О, а вот и Настя. Привет. Привет, Катюш. По тебе можно часы сверять. Ну а как же? С такой жизнью каждая минута на счету. Уже собираешься? Ну, как сказать, раскладываю вещи, чтобы ничего не забыть. Да, давно нам по жарким странам командировок не устраивали. И не говори, даже не представляю, как оно будет. Да как всегда, обо всем уже подумали за нас. Да, и в этом, пожалуй, главный плюс нашей работы. Хотя, признаться, туристам туда я, наверное, ни за что бы в жизни не поехала. Ну, не любитель я экстрима. А по-моему, неплохо, хоть погреемся. Тут вон весна все никак не наступит. Да уж, как подумаешь, что в зимнем ехать, а там это все куда-то девать придется. Да разберемся. А куда денемся? Пойдем пить кофе. С удовольствием. Я как раз пирожных захватила. Лиза-то дома? Да, скоро должна прийти. Хорошая у тебя дочка, Кать. Да, что верно, то верно. Повезло мне с ней. Повезло. Будто их на удачу раздают. Сама такую вырастила. Мы с ней лучшие подруги. Признаться, если бы не она... Хорошо, что неприятности позади. Я же говорила, все будет отлично. Ты сама-то, надеюсь, ни о чем не жалеешь? Скажешь тоже. О чем тут жалеть? О том, что избавилась от власти тирана? До сих пор содрогаюсь от каждого телефонного звонка. Да уж, помню я этот цирк. Хорошо, что сейчас просто можно сменить номер телефона и переехать. Мне вспоминать не хочется. Это самые ужасные воспоминания. Хотя, признаться, советчики вроде нашей Зои... Ой, да ты сама прекрасно знаешь, что ей больше заняться нечем, только как бесплатные советы раздавать. Не обращай на нее внимания. А вот и Лиза. Всем привет. О, да тут пирожные. Так, ты сначала пообедай по-человечески, потом будут пирожные. Так я разве против? Я, между прочим, с занятий и проголодалась. Ой. Настя, а ты суп будешь? Нет, я не голодна. Ты ребенка корми. Хлеб кончился. Девчонки, я вас оставлю на пару минут. До магазина и назад. Ой, да беги уже. Не съем я твою Лизу. А вдруг? Да, такое она мне нравится гораздо больше. Как в старые добрые времена. Мне тоже. Не суди ее строго. Твоя мама старается как может. Знаю, она молодец. Не представляю, как бы я вела себя на ее месте. Но жизнь налаживается, и это здорово. Как, кстати, твои успехи? В полном порядке, тетя Настя. Нравится учиться? Да, иначе зачем все это было затевать? А как твой друг? Тоже хорошо. Девчонки считают его тормозом, а по мне лучше так, чем вечные драмы, как у некоторых. Что поделаешь, мы люди творческие. Наверное, иначе было бы скучно. А так сплошное веселье. Нет, уж лучше обойдемся без этого. Ну, Катя все-таки молодец. Да, только иногда мне кажется, что ее что-то угнетает. Будто она о чем-то сожалеет. Сожалеет? Думаю, это вряд ли. Нет, не о том, о чем вы думаете. Тут что-то другое. И хочется в такие минуты ей помочь, а я не знаю как. Ты ее об этом спрашивала? Да, но она говорит, что все в порядке. Время от времени у всех случаются перепады настроения. Особенно, когда вокруг столько советчиков. О, да. Желающих сунуть свой нос в чужую жизнь предостаточно. По себе знаю. Думаю, на таких людей не стоит обращать внимания, как и на мелкие неприятности. А вот и Катя. Бежала как могла. Вот. Надеюсь, не скучали без меня? Признаться, чуть не умерли со скуки. Но спасение, как всегда, пришло в самый последний момент. Даже не представляю, что буду делать в твое отсутствие. Ты не сильно радуйся. Я через неделю вернусь. И осторожнее там. Тетя Настя, присмотрите за ней, чтобы она в качестве сувенира куку-ку Вуду не привезла. Настя, ты где? Прямо за твоей спиной. Обернись на 180 градусов и устреми свой взор на ряд кресел, что ближе к стойкам. Ну, наконец-то! Ой, привет! А где все? Гуляют по зданию аэровокзала. Придут, куда денутся, все вещи здесь. А ты их караулишь. Очень мне надо. За оставленные вещи администрация ответственности не несет. Да, думаю, желающих завладеть бесхозными сумками сейчас вряд ли много найдется. Да, тут свои бы дотащить. А нормальные люди сумки в багаж сдают. А, вон Татьяна Ивановна идет. Мы ее с вещами оставим. В конце концов, сейчас раннее утро, и мой несчастный организм требует кофе. Татьяна Ивановна, мы скоро придем. О, да уж, к чему никогда не привыкну, так это к здешним ценам. Смотри на вещи проще. Вселенная, да будет тебе известно, не терпит пустоты. Если где чего убудет, то появится, но в другом месте. Например, в кассе этих ненасытных предпринимателей. Закон сохранения материи в действии. Ладно, нас ждет увлекательное путешествие, и мы можем себе позволить хоть немного расслабиться. Два капучино, пожалуйста. Мне с корицей и шоколадом, если можно. А все-таки здорово, что у нас такой шанс сменить обстановку, хоть ненадолго. От этой рутины начинаю звереть. Ты? Ни за что бы не подумала. Ну, ты же знаешь, что я только с виду белая и пушистая. Нет, что ни говори, обстановку время от времени надо менять. Пусть и в том же составе. Да уж, больше всего не люблю в новых местах гулять всей толпой. А мы при первой же возможности сбежим. А я слышала, это может быть небезопасно. Честно говоря, недолюбливаю все эти экзотические страны. Но наша великая миссия – нести свет искусства в самые отдаленные уголки планеты. И никуда этим аборигенам от нас не деться. Приблизительно, как нам сейчас от Зои. О, нет. Привет, девчонки! А я вас везде ищу. Татьяна Ивановна сказала, что вы пошли в кофейню. Ой, вы сумасшедшие! Я бы за такие деньги кофе пить не стала. У меня, например, всегда с собой термос. Зоя, это очень хорошо, но вот мы такие расточительные и легкомысленные. И как ты, наверное, заметила, мы разговариваем. Ну и разговаривайте себе на здоровье. Я что, запрещаю, что ли? А вы представляете, Татьяна Ивановна... Зоя, нам совершенно неинтересно слушать о делах Татьяны Ивановны в твоей интерпретации. А я что, я ничего. Всегда говорю, как есть. Правду никто не любит. Не опоздайте на посадку. Спасибо за трогательную заботу. Ты права, Настя. Когда пойдем гулять по городу, при первой же возможности сбежим. А лететь около 7 часов. Кстати, ты номер ее места не знаешь? Во втором акте, когда ты исполняешь после... Там, какой, третий, ну что, пойдем, что ли? Такт, да, да, чтоб не убеждать лишний раз нашу благодетельницу в своей вечной правоте. Катя! Вот тогда! Глазам своим не верю! Лёша? Вот так встреча! Ты как здесь? Да вот, летим с оркестром на гастроли, транзитом. И мы тоже. Вот, уже и посадку объявили. Да? Жаль. А наш самолет через 2 часа. Ну как ты, как ты, как жизнь? Это что же, мы с самого института, что ли, не виделись? Да, почти 20 лет. Страшно подумать. Да. А жизнь, так как у всех. Свои взлеты, свои падения. Ну, в целом неплохо. Ты не представляешь, как я рад тебя видеть. Знаешь, я пытался тебя найти. Это сложно. Не люблю соцсети. Ну, это я уже понял. Вот, а ты почти не изменилась. Только еще красивее стала. Спасибо, Леша, за комплимент. Мне, правда, очень приятно. Прошу прощения. Леша, знакомься, это Настя, моя лучшая подруга. Ага, очень приятно, Алексей. Взаимно. Простите, что вынуждена прервать вашу беседу, но наши уже пошли к выходу на посадку. Я сейчас приду. Выход номер 12. Всего доброго, Алексей. К сожалению, мне пора. Угу. Кать, запиши мой номер. Мы не должны снова потеряться. набери в моем телефоне и сделай дозвон. Ага, хорошо. 8, 1, 2, 3, 7. Вот. Теперь и твой номер у меня есть. Нам предстоит довольно длительное мировое турне. Я не знаю, как будет со связью, но я обязательно тебе сам позвоню. Ну, что, до встречи. Кать, я рад был тебя увидеть. До встречи, Лёша. Удачных тебе гастролей. Пока. Ну, рассказывай, кто это? Друг юности. Учились, правда, в разных институтах, но и у него творческая профессия. Вообще очень неожиданно. Симпатичный мужчина. Может, это судьба? Да какая судьба, Настя? Чисто случайная встреча. Вся наша жизнь состоит из случайностей. Но я же по глазам вижу, что он тебе до сих пор не безразличен. Ты права, с ним у меня связаны очень теплые воспоминания, но столько лет прошло, да и расстались мы по глупости. Что же мешает? Да все мешает. У него своя жизнь, наверняка семья. Ладно, не буду лезть тебе в душу, ты и так взволнована. Давай-ка посмотрим, чем нас будут развлекать в течение многочасового перелета. Помню, как-то решила посмотреть во время полета старый советский фильм в переводе на английский. Признаться, жалкое зрелище. Фильм потерял 50% своего очарования и юмора. О, только не это. Фу, эти ужасные комедии. Я предлагаю поспать. Тем более нас ждет крайне неприятная вещь – смена часовых поясов. Притом надо умудриться заснуть до полного набора высоты. Почему? Потому что, как только самолет наберет высоту, пассажирам можно будет свободно перемещаться по салону. А Зоя не дремлет. Я же говорила, наша великая миссия – внести свет искусства в самые отдаленные уголки планеты. И заметь, никуда они от нас не денутся. Или мы от них. Смотри, сколько цветов. И еще несут. Честно говоря, даже не представляю, куда мы их будем складывать. Я ведро в номере видела. Думаю, придется горничной попросить еще одно, как минимум. Зато аромат будет стоять божественный. Кстати, у тебя нет аллергии на пыльцу экзотических цветов? Да не знаю. Честно говоря, я некоторые из них вижу впервые в жизни. Будем надеяться, что они безопасны. А завтра с утра пораньше, пока не так жарко, пойдем смотреть местные достопримечательности. Да, вылет поздно вечером, думаю, мы все успеем. Надо же еще сувениров купить. Только помни, о чем говорила твоя мудрая дочь. Да ну тебя, куколка Вуду. Рисковое дело мы затеяли. Говорят, у местного населения дикие нравы. Ничего подобного. Сколько гуляем, никаких проблем. К тому же окрестные достопримечательности мы уже посмотрели. Отель в двух кварталах отсюда, а если повернуть направо, нашим взором откроется... Жуткая толкучка, где торгуют разным хламом под названием «Блошиный рынок». Тут не только хлам, а и вполне себе цивильные сувенирные лавки. Вот тут-то мы и купим подарки. Так, предлагаю зайти хотя бы вот сюда. Ну хорошо, уговорила. Ой, какое блаженство. Здесь даже прохладно. И темно. Глаза должны привыкнуть, иначе ничего не рассмотреть. Вам помочь? Ого, вы говорите по-русски? Да притом так чисто. Русский для меня второй родной язык. Кто-то из родителей русский? Нет, просто родители в Лумумбе учились. Дома по-русски разговаривали. А, ну тогда ясно. Правда, здесь туристов из России очень мало, а жаль. Слышал, они щедрые. А мы, признаться, очень удивились. Здесь и по-английски внятно мало кто говорит. Ленивый народ. Но я-то другое дело. У меня бизнес. Эта лавка мне от деда по наследству досталась. Здорово. Нигде такого товара не найдете. Так что, если вам нужны сувениры или что-то в этом роде, все здесь. В других лавках один хлам, да и обманут вас там. А вы, значит, не обманете? Обижаете. Мой дед, между прочим, был всем известный колдун. А если внук станет обманывать, это же несмываемый позор на весь род. Да и ни к чему мне это. У меня и так дела хорошо идут. Что ж, очень приятно встретить честного человека. А можно посмотреть, что у вас есть? Да, и такое, чтоб обязательно с местным колоритом. Конечно, все перед вами. Маски? Слышала про них много жутких историй. Может, лучше пойдем отсюда? Не волнуйтесь, это обычные сувениры. К колдовству они не имеют никакого отношения. Музыкальные инструменты, как интересно. Здорово! Для заклинания духов во время жертвоприношений. Не пугайтесь, они не настоящие. А вот здесь украшения. Прикольные браслетики. А вон то кольцо куда надевается? Обычно в нос. Но если есть другие пожелания, можно прямо здесь. Ой, нет, спасибо. Я не поклонник пирсинга. А даже если бы и решилась, то в медицинском кабинете со стерильными инструментами. Ну, как хотите. До сих пор никто не жаловался. А это что? Похоже на обереги. Они и есть. От всех известных злых духов. Не уверена, что от всех. Но вещичка симпатичная. Да, и к тому же все очень недорого. Ой, а это что? Какая прелесть. Стеклянный шар. Да ну ерунда. В Москве таких полно. Да нет, погоди, смотри, какой домик внутри. И все до мелочей прорисовано. Как настоящий. Отличный выбор. Нет, ну я еще не выбрала. Но заметьте, мимо такой вещицы невозможно пройти, не обратив на нее внимания. А чего же? Я бы прошла. Настя, ну правда, ну смотри, какая прелесть. Не знаю, по мне так ничего особенного. Идите сюда на свет. Попробуйте заглянуть внутрь домика. А, вот это да! Настя, ты видела когда-нибудь нечто подобное? Ничего не вижу. По крайней мере, такого, что повергло бы меня в неописуемый восторг. Ну, включи воображение. И не подумаю. И вообще, на твоем месте я была бы осторожнее. Мало ли, все-таки его дед был колдуном. Ой, ну ты же знаешь, что не верю я во все эти штуки. А, смотри, смотри. Неужели ты не видишь? Нет. Этот домик такой реалистичный, что кажется, будто ты находишься внутри него. Да, да, там такая маленькая уютная комнатка. А в ней стол, стулья, комод и шторы на окнах. А на столе чашки с блюдцами. Прямо как у моей бабушки, когда я была маленькой. Там все так и есть. Как в сказке. Вернее, как в самых счастливых воспоминаниях. Воспоминаниях. Воспоминаниях. Воспоминаниях. Пойдем получше отсюда. Разве ты не видишь, он странный какой-то? Да погоди ты! И сколько стоит этот шар с воспоминаниями? Точной цены на него нет. Назначьте ее сами. Ну, что значит назначите сами? А если я назову самую мелкую монету? Значит, получите шар за эту цену. Вот как? А какой тогда в этом ваш интерес? Мой интерес здесь самый обычный. Чтобы покупатели уходили довольными и возвращались сюда снова. Ну, снова это вряд ли. Наши гастроли заканчиваются. И я не думаю, что мы когда-нибудь сюда вернемся. Ничего нельзя утверждать наверняка. Но даже если и так, то у вас будут приятные воспоминания обо мне. А этого тоже немало. Так вы берете шар? Беру. Насчет самой мелкой монеты, конечно, я пошутила. Вот, возьмите деньги. Этого точно достаточно? Вполне. Ну что ж, спасибо. Счастливого пути. Конбанга, монбанга, индакарока. Ой, главное не разбудить Лизу. 7 утра, суббота. Пусть хоть немного отоспится. Так, как раз хотела сделать сюрприз. Думаю, ей должно понравиться. Ай, можно было бы, конечно, как на день рождения, упаковать все это в красивую коробку или устроить квест с поиском артефактов. Да что-то я немного устала. Ой. О, а вот и мой шар. Надеюсь, Лиза не обидится, если я его себе оставлю. Вот сюда. Ой, надо сварить кофе, иначе усну прямо за столом. А как хочется увидеть ее реакцию на подарки. Ой, все же шар – удивительная вещица. А в лучах утреннего солнца это вообще нечто непередаваемое. Насте с ее суевериями и предрассудками этого не понять. Да, здесь совсем как у бабушки. Будто бы в детстве оказалось. Доброе утро, бабушка. Катюша, ты уже проснулась? Ах ты, ранняя птичка. Это ранние птички меня разбудили. Тогда иди умываться. Скоро пирожки будут готовы. Пирожки? Да, твои любимые. С капустой и с яблочками. Бабуля, ты настоящая волшебница. Так вот чем так вкусно пахнет. Сонный зверь идет на запах. Мама, наконец-то ты вернулась. Лиза? А я вроде задремала. А что ты в такую рань поднялась? Почуяла запах кофе и поняла, что моя мать вернулась из дальних странствий. Ой, а это что? Подарки, как и обещала. Можешь смело открывать. Да не бойся, куколки Вуду здесь нет. Какая прелесть. Ой, а вот эти браслеты будут очень классно с моей новой юбкой смотреться. Ого, да тут столько всего. Признавайся, ты что, лавку ограбила? Ну что ты, конечно же нет. Просто там все довольно дешево. Все, решено. Переезжаем жить туда, чтобы круглый год носить только бусы и набедренную повязку. Мне достала эта зимняя одежда. Потерпи немного, скоро обещали потепление. А это что за шар? Тебе нравится? Симпатично, но таких и здесь полно. Просто он мне очень понравился. Вот, взгляни, видишь? Нет, домик как домик. Странно, ты тоже ничего не видишь. Намекни хотя бы, что я там должна увидеть. Комнатку, а в ней стол, стулья. К сожалению, я такой фантазии, как у тебя, не обладаю. Ну что ж, нет так нет. Давай завтракать. Давай. Кстати, мы с Сережей сегодня днем собирались погулять. Надеюсь, ты не будешь скучать. Ребенок, я так устала от 7-часового перелета, что буду спать, как убитая. Я люблю тебя, мама. И я тебя. Фабула Нова. Истории в звуке.